Глава вторая. Даррен. Лунный свет пробивался сквозь густые кроны кривых древних деревьев, ложась на землю причудливыми, устрашающими узорами. Ветер периодически бил по листьям, от которых поднимался шум. Вечный туман полз по сырой земле, скрывая в себе следы нечисти. Все в этом мире было темным, отталкивающим и опасным. А в ночь черной луны лес словно оживал, желая оставить в своих владениях как можно больше живых. Худшего места для попадающих сюда девушек сложно придумать. Но таковы древние законы. Я посмотрел на попаданку, что шла рядом, и испуганно смотрела по сторонам. Лера оказалась совсем не такой, какой я рассчитывал найти девушку. Не устраивала истерику, не рыдала, не визжала от паники, как большинство попаданок. И должен заметить, она довольно умна. Несмотря на безвыходное для нее положение, не стала так просто соглашаться на сделку с неясными условиями, которые ее принуждали обстоятельства. Другая бы так не медлила, и либо от страха, либо под давлением паники быстро бы на все согласилась. А это тянуло до последнего, пытаясь узнать как можно больше и проанализировать. «А кто это был? Эти маги, темные войны?» После нескольких минут быстрой ходьбы девушка, видимо, отошла от шока и теперь хотела удовлетворить свой интерес. Я ждал этого. «Какие?» — усмехнулся, через мгновение поняв, о ком она спрашивает. «Это наемники из гильдии убийц. Хорошо тренированные, опасные бойцы». Она странно посмотрела на меня, помедлила немного, покусывая губы, и продолжила. «Но ты там, на поляне, их всех...» Все произошло так быстро, вы двигались с нечеловеческой скоростью. Лера шла рядом и, нахмурившись, оглядывалась по сторонам. Наслышан, что девушки из другого мира долго не могут привыкнуть к нашему, ко всем его реалиям. «И кто тогда ты? В чем заключается наш договор? Зачем я тебе?» «Быстро, но и сил я потратил много. Сражались бы со мной сразу трое из гильдии. Исход боя было бы сложно предугадать». Ответив на первую часть ее вопросов, почувствовал опасность. «Пригнись». Боковым зрением я заметил, как с ближайшего к девушке дерева свесился мертвяк, и через мгновение готов был подцепить ее когтистой рукой. Но сегодня не его день, а мой. Темная плеть устремилась к упырю, и тот, поздно спохватившись, попытался отползти за ствол дерева, но не успел. Тьма поразила его, лишая так называемой «жизни». «Что? Что это было?» Девушка шумно выдохнула и пристально уставилась на тело, что теперь валялось в корнях дерева. Попятилась и обхватила плечи руками, рассмотрев нечисть. «Упырь или мертвяк, по-другому. Плод больной фантазии одного из древних магов, ставившего разные эксперименты. С тех пор периодически трупы оживают, превращаясь в ходячих, вечно голодных рассадников заболеваний. Если бы не данная ситуация, то не стал бы тратить драгоценное время и силы на объяснение. Но ей эта информация необходима для выживания. Медлительные, полуживые, но зато компенсируют это с лихвой своими когтями. Одна царапина и море проблем обеспечено. Идем, нам нужно спешить. Здесь, как ты уже наверняка поняла, много всякого». Девушка согласно кивнула и спешно направилась за мной, задумчиво покусывая губы и дергаясь от любого шороха. Любознательная и довольно симпатичная. В ином мире девушки действительно более привлекательны, чем в этом. А это была еще и не глупа. Мне повезло, нужно признать. Могла бы попасться та, что неимоверно бесила или отталкивала. «Даррен, ты так и не ответил. На что я подписалась?» Через несколько минут тишины осмелилась продолжить разговор Лера. «Сейчас не лучшее время и место, чтобы я мог тебе все подробно объяснить». Отмахнулся, прислушиваясь к звукам туманного леса. «Нет, но я должна хотя бы в общих чертах иметь представление». В голосе Леры сквозило недовольство, но отвечать ей я пока не планировал. Не время. «Выберемся из леса и поговорим об этом. И нам стоит ускориться. Охота у темных все еще идет. Попаданок, как правило, меньше и достаются не всем. Так что велика вероятность наткнуться на еще несколько групп, подобных тем, что остались позади нас». «То есть?» — медленно проговорила она, посмотрев на меня. «То есть нам нельзя расслабляться и нужно внимательно смотреть по сторонам». Быстро отчеканил я, мгновенно выпустив атакующее заклинание в тень, которая спешно кралась за нами следом. Вовремя почувствовал. В лесу, где и без того темно, этих тварей довольно проблематично увидеть. Тьма лентами охватила тень, не давая той ускользнуть. Я зашептал слова заклинания развеивания. И когда был уже на середине, тварь разорвала одну из лент и вытянула по земле щупальца в сторону Леры. «Вот же гадость!» — взвизгнула девушка, отпрыгивая зайцем назад. Тварь оказалась сильнее, древнее, раз смогла разорвать тьму. «Диверта арсукарру!» Слова заклинания ударили в тень, растворяя ее в тумане леса. Следом полетело еще заклинание, которое окончательно развеяло тварь. «Боже!» — прошептала попаданка, обхватив себя за плечи и испуганно глядя на место, где совсем недавно была тень. «Что это было?» «Тень», — коротко ответила, оглядываясь, одна ли была эта тварь. «Бестелесная нечисть». «Ты ее убил?» — сорванным голосом спросила она, подходя ближе. Это было больше на инстинктах найти защиту, чем ее осознанные действия. «Да, нам пора». Схватив ее за руку, быстро направился дальше. Бежать быстрее не получалось из-за обуви Леры. Ее каблуки порой утопали во влажной земле и часто цеплялись за корни, торчащие из почвы или валяющиеся ветки. Приходилось сбавлять темп и обходить опасные участки. Девушка молчала до самой остановки на отдых. Ее лицо покрылось испариной, волосы у лица намокли и прилипли к коже. Щеки раскраснелись, и дыхание стало очень громким. Да, физически она слабовата. Да, собственно, как и все женщины. «Держи». Протянул ей флягу с водой, и она, немного посомневавшись, видимо, размышляя и взвешивая, можно ли пить что-либо из моих рук, взяла и моментально припала к горлышку. «Много не пей, по чуть-чуть». Лера недовольно сверкнула глазами, но послушалась и, сделав еще глоток, остановилась. «Я до сих пор не могу поверить, что это реальность», — выдохнула она, рассматривая выбитые узоры на фляге. Она выглядела сейчас такой хрупкой, такой растерянной, что я не стал игнорировать ее слова. Все же чувства девушки были более чем понятны. «Наслышан, что в вашем мире ничего не знает о других мирах, магии и даже нечисти у вас нет». Проверив цвет камня в перстне и убедившись, что он все еще так же пылает алым, сказал я. Девушка вздрогнула, словно уплыла в своих размышлениях так глубоко, что мои слова прозвучали отрезвляюще. «Нет», — она мотнула головой, — «ничего этого у нас нет, и о других мирах мы ничего не знаем. Существуют теории, что они есть, но подтверждений никаких нет. А магия считается сказкой». Я хмыкнул на ее слова, и она ниже опустила голову и вновь уплыла в свои размышления. Она одна, испугана, дезориентирована и потеряна. Сейчас, когда мы в более-менее безопасном месте и можно хоть немного выдохнуть, она расслабилась и позволила себе эти эмоции. Да уж. Там, на поляне и при нападении тварей, она хорошо держалась, не позволяя себе истерик, и быстро реагировала. Она даже смогла от первых темных убежать и дать им отпор. А сейчас? Сейчас Лера стала беззащитной. На время, но все же. «У тебя кто-то остался в твоем мире?» Задал, наверное, самый тяжелый вопрос. Она подняла на меня затуманенный взгляд, пару раз моргнула, прогоняя мысли, что ее тяготили, и как-то отрывисто ответила. «Только подруга». Вновь посмотрела на флягу в ее руках, провела чуть дрожащими пальцами по выступающему узору и на грани слышимости продолжила. «Больше никого не осталось». «Мне жаль», — искренне сказал я, понимая ее боль. «Но так тебе будет легче». «В каком это смысле?» — встревожилась она, перестав водить пальцами по фляжке. «Лера, ты не сможешь вернуться обратно». Вот мы и перешли к самому важному. Она долго смотрела на меня, пытаясь найти какой-то ответ в моих глазах, но, не найдя его, резко спросила. «Так и зачем тебе Ядаран?» «Умная девочка, зрит в корень. Ты поможешь мне снять проклятие». Лера замерла и насторожилась. Прошла секунда, вторая и... «Как, Даррен? Как я смогу тебе в этом помочь?» Немного повысила она тон, а затем саркастично добавила. «Ты ведь слышал, что в нашем мире нет магии? Я не ведьма, чтобы проклятие снимать». «Сюда девушек не просто так переносит, Лера». Вкратчиво начал я, и она нахмурилась, уже ожидая подвоха. «Чтобы попасть в туманный лес, в черную луну, нужно, чтобы в девушке был особый дар. Дар, который снимет проклятие с темных магов». «С тебя!» Она горько усмехнулась и поднялась. «Ты ведь темный маг, такой же, как и все в этом лесу». Она развела руки в стороны и прокрутилась вокруг себя, показывая на весь лес и его обитателей. «Да, поэтому я и предложил тебе договор. Я помогаю тебе, а ты мне, Лера». «Только вот ты упорно не хочешь мне говорить, что в этом договоре, Даррен». Она так разозлилась, что даже указательным пальцем показала в мою сторону и поджала губы настолько, что они потеряли окраску. «Я не маг, не владею никакой магией, кроме какого-то неведомого дара, про который ты говоришь, но я чувствую что-то такое, что меня словно связывает с тобой после заключения этого договора и того поцелуя. Это ведь не простой договор, да?» Я согласно кивнул и подошел ближе к попаданке. Она не отшатнулась, не отвела взгляда, как делает преимущественное большинство при встрече со мной. Нет, эта девушка встретила меня как равная, и это мне понравилось. «Не думал, что ты скоро сможешь почувствовать магию, Лера». Сделал еще шаг, вставая настолько близко, что мог уловить ее горячее дыхание. «Ты права, это непростой договор. Его практически невозможно разрушить. Есть только определенные способы, и они тебе точно не понравятся». «Говори», — потребовала она. Я смерил ее непроницаемым, изучающим взглядом и решил, что нет смысла больше тянуть, раз она настолько настойчива. Мальчики, рожденные в черную луну, подвержены проклятию, которое активируется во взрослом возрасте. Оно начинает сводить с ума, лишает разума и превращает в чудовище, либо убивает. Каждый год в ночь черной луны в туманный лес попадают девушки из других миров. У каждой из них есть особый дар, который может избавить темного от страшной участи. Поэтому сейчас и идет охота на попаданок, Лера. Сегодня ночь черной луны, а ты — та, кто может спасти одного из темных. «Но как, Даррен? Почему ты этого не договариваешь?» «А ее не так просто увести от ненужных сейчас вопросов. Хорошо, раз ты этого сама так требуешь, что, находясь рядом с темным...» Она непонимающе нахмурилась, став его женщиной, его женой. Вот теперь она отшатнулась, смотря на меня, как на чудовище. «Женой?» Лера посмотрела вдаль, а затем тихо прошептала. «Так вот, почему они это говорили. Теперь все сходится». Она подняла на меня взгляд и поджала губы. «Значит, ты хочешь сделать меня своей женой?» «У меня нет выбора, Лера. Или ты моя жена, или...» «Смерть», — закончила она за меня. «Но ты сказал, что девушек меньше, чем темных». «Да, не всем они достанутся. Поэтому и идет охота». «А нас, естественно, никто не спрашивал. Чего мы желаем, никого не интересует». «Как и нас», — жестко ответил ей. «А если у кого-то семья в своем мире, что тогда? Она никак не сможет вернуться?» «Если выйдет из туманного леса этой ночью, то никак». В глазах Леры зажегся огонек надежды. «Ты хочешь остаться одна в этом лесу до рассвета?» Девушка поежилась и хмуро посмотрела на меня. «Лера, ты должна понять одну вещь. У меня всего ночь на то, чтобы уйти отсюда с попаданкой. В противном случае я могу не дожить до следующего года. В договоре, который мы заключили, есть плюсы для обеих сторон. Ты останешься жива этой ночью, как и все последующие. И чем дольше ты будешь жить, тем лучше для меня. Ведь моя жизнь будет зависеть от тебя». «А...» Хотела она что-то спросить, но я перебил. «Ты могла достаться тому, кто тебя бы ни о чем не спросил, не объяснил и не был бы честен. Или того хуже, другому темному. Например, как Холлор, который славится своей жестокостью к женщинам. Мог бы и заставить тебя делать все, что ему заблагорассудится. А методы бы выбирал самые жестокие. Не забывай, Лера, ты в другом мире. Чтобы ты поняла, насколько здесь все иначе, давай я тебе еще кое-что объясню. До момента выхода из туманного леса тебя попытаются у меня забрать любыми способами. Самое лучшее — убить меня, чтобы ты досталась другому. Он бы тебя перепоцеловал, связав вас заново. Но и его постараются убрать, а тебя забрать. И так до самого рассвета. При этом в лесу еще полно нечисти, которая тоже желает всех уничтожить. Но и после выхода из леса не все так радужно, Лера. Когда я, связанный с тобой поцелуем, выйду из этого проклятого места, то после этого мне могут... будут назначать поединки, чтобы на них убить меня и забрать тебя. И так до самой свадьбы. Только после особого брачного ритуала, проведенного жрецом, ты уже никому, кроме меня, не будешь нужна и сможешь вздохнуть свободно.